Новые исторические лица. Прибыв в Царицын, Коба немедленно устанавливает связи с городом своей юности и с удивительным человеком, который будет его сподвижником до самой его смерти. Советская власть быстро победила в Баку. Бакинская коммуна установила контроль и над частью территории Азербайджана. Во главе коммуны встал старый враг Кобы – Шаумян. Но так же быстро, как она была установлена, советская власть пала под натиском турецких и английских войск. Руководители бакинской коммуны во главе с Шаумяном были расстреляны. Из всех бакинских комиссаров уцелел всего один – армянин Анастас Микоян. В 1915 году 20-летний Микоян вступил в партию, был одним из активных деятелей бакинской коммуны, после ее гибели остался в Баку и ушел в глубокое подполье. Хитер Микоян, много прозвищ у него на Кавказе. В Армении его называли «грузинский Кинто» за связь с тифлисскими большевиками. В Грузии — армянский факир, а в Азербайджане его, единственного уцелевшего из комиссаров, несправедливо называют Иуда. С ним и устанавливают связь Коба. В Баку нефть, без нефти нельзя воевать. Вскоре большевик Микоян, руководимый Кобой из Царицына, вступает в контакт с бакинскими капиталистами. Микоян щедро платит золотом, и они закрывают глаза на то, что их нефть идет Ленину. Скоро войска Ленина придут в Баку, и нефть погубит своих хозяинов. А пока Коба укрепляет флотилию Микояна своими судами и продолжает забрасывать Ленина телеграммами о борьбе с Троцким. «Вдолбите ему в голову. Хлеба на юге много, но чтобы его взять, мне нужны военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам без формальности свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело, и отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит». Ленин журит его за эту постоянную борьбу, но Коба чувствует одобрение вождя и продолжает. По приказу Кобы Ворошилов захватывает командование 3-й и 5-й армиями. Вместе они организуют наступление. Коба сам участвует в атаке на бронепоезде. Наступление захлебнулось, но результат поражения неожиданный. Ставленник Троцкого Снесарев отозван в Москву. Создается военный совет Северного Кавказа во главе с Кобой. Любит Ленин Кобу и ценит его борьбу с Троцким. У Кобы развязаны руки. Ленин получает телеграмму. Военсовет получил расстроенное наследство. Пришлось все начинать сызнова. Расстроенное наследство, естественно, объясняется заговором военных специалистов, сторонников Троцкого. Ночь на 22 августа на середину Волги выплыла баржа. На ней находились военспецы, привлеченные Троцким и Снесарем, и арестованные Кобой. Все они были расстреляны. И хотя наступление провалилось, но оборону Коба держит. Царицын не сдан. Хлеб и нефть идут в Москву.